Глава 6. Необъятная истина и первые ростки зла. В полусумраке я несколько долгих мгновений пялился во все глаза на неизвестное художество и пытался осознать, откуда взялась эта гадость. Лишь при тщательном осмотре стало понятно, что это никакие не шрамы, а татуировка в виде языков темного пламени. Иссиня-черная тату начиналась от плеча и простиралась почти до запястья, поглотив тем самым полностью руку. Вот только это было не все, потому как на внутренней стороне предплечья потоки пламени окутали эфес со сломанным клинком, да более знакомым клинком. Детально выполненная и до нельзя безупречная работа. Складывалось впечатление, что татуировка и оружие казались будто бы живыми. Глазам не верю, неужели это? Ха-ха, это бред какой-то, вырвался изо рта полубезумный смешок, а лбом я уткнулся в деревянную стену, неподалеку от врат. Вот как, значит, вот как все случилось, вот откуда появилось пламя. Нашлась пропажа, да, теперь все встало на свои места, теперь все ясно. Мне кажется, или он свихнулся, раздалось за спиной тихое сопение Тына, который обращался к Аркасу и Ганграту. Все может быть, рассудительно заметил Рамас, только дурак не станет добивать своих врагов. Я не заметил, как остальная пятерка окружила меня со всех сторон и с задумчивым видом наблюдала за моими вывертами. Правда, одновременно они весьма профессионально перекрыли обзор другим смертникам, которые то и дело бросали в нашу сторону завистливые, презрительные и отчасти заинтересованные взгляды. «Нет, со мной все в порядке», — тихо отозвался я, — «дайте немного подумать, хотя бы минуту, да хоть две», — ухмыльнулся весело Ганград. «У меня сегодня второе рождение произошло. Значит, всему виной артефакт, это он перенес мое тело в Альбару. Паскудство, знать бы еще как, и для чего, хотя понятно для чего. Неужели он таким образом спас меня от смерти, но почему именно сюда, почему именно на вечное ристалище? Погодите-ка, язык, архаика, артефакт как-то связан с этим миром, выходит, это он наделил меня этими знаниями. Получается, тогда в ущелье та тьма не привиделась, я каким-то образом призвал его». Боюсь, что и провалы в памяти тоже связаны с этим. Стоп, а чем там балаболил полубожек? Аркас, резко обернулся я к нему. О чем ты только что говорил? Объясни, почему ее могут срезать? Для чего? Так ведь в Каллизе ты призвал оружие, с недоумением отозвался он, почесывая щетинистую щеку, а после покосился на ребят, которые один за другим кивнули. Мы все это видели. К тому же я слышал и даже один раз видел, как подобные рисунки на свои руки наносят аристократы и голубокровные. Правда, у тебя она огромного размера, чересчур огромного, указал тот глазами на тату. Благородные называют их пространственными оттисками. Они хранят в оттисках оружие или нечто очень ценное, но занимаются подобной работой высокоранговые одаренные со стихией пространства. Ранг у такого чародея должен быть минимум монарха или же иерарха маги, да и стоят они целое состояние. По карману такое удовольствие очень и очень немногим. Понимаешь, о чем я? Поэтому поначалу мы и приняли тебя за голубокровного. Да, теперь понимаю, кивнул я, криво усмехаясь и по новой собираясь с мыслями. Наконец-то хоть что-то встало на свои места. Проклятие, Ервер свидетель, даже дышится как-то легче. У меня к вам будет много вопросов, тихо обратился я ко всем присутствующим. Очень много. Поможете, так и у нас их будет не меньше. Фыркнул Рамас. «Поможем, конечно», — согласился Аркас, переглянувшись с Цугом и остальными. «Ты спас нас в ущелье, мы спасли тебя, сегодня ты снова помог нам. Мы в какой-то мере рассчитались друг с другом», — философски заметил здоровяк. «Пятая династия», — простонал Тейн, закатывая глаза. «Град, у тебя все хреново с подсчетами. У меня есть пробелы в образовании», — хмыкнул ехидно Громила. «В общине обучали лишь шазам. Это у вас, Серафимов». В небесном граде все иначе. Не напоминай мне о том месте, мрачно заявил смертник, сплюнув на земь. Век бы его не видел. Надеюсь, когда-нибудь его спалят дотла. Холера, Тейн, Серафим, то есть не человек, среди них есть хоть один нормальный, Серафим, вдруг вырвалось у меня, и я иначе взглянул на приговоренного. Кто такие? Вот только довести свою речь до конца я не успел, потому как откуда-то слева раздался недовольный выкрик одного из черных. «Эй, вы, сброд, будьте готовы!» На вопль воителя наша шестерка обернулась практически разом. Лишь в последний миг, подобрав с земли окровавленную перевязку, пришлось спешно вернуть ее обратно, а также следом подхватил и цепную кусирогому. «Буду разбираться с этим позже. Сначала информация. Надеюсь, хоть одни сутки без приключений я для всех выиграл. А вот тебя я возьму с собой. Ты знатно пригодилась. Убивать у меня все равно не выходит, но калечить тобой, ай, какое чудо. Сгодится, пробубнил я себе под нос, разглядывая заляпанное оружие со всех сторон. Назову тебя Гаммой. Живо все за мной. Надрывался воитель Дамагаман. Не отставайте. Шли мы совсем недолго. 5-6 минут от силы. Стоило миновать вторые по счету врата, как мы в прямом смысле оказались в настоящем военном лагере, точнее в военном городе. Размах у великого дома Ксантыли и его вассалов в плане войны был воистину колоссальных масштабов, не сравнить с тем, что я видел в зоне смертников. Попросту небо и земля. Остановились мы тогда, когда нас привели к какой-то одиночной хозяйственной постройке, которая более напоминала хлев. Внутри есть все, что нужно для вас, отбросов, холодно выпалил черный, указывая рукой на двери. Приведите себя в порядок, совсем скоро вас могут вызвать к себе. Воитель Дамагаман все-таки маханул лишка во всех смыслах, стоило оказаться внутри, как взгляд выцепил всего-навсего пару бочек с водой, ведро с какой-то бурдой, напоминающее еду, один осветительный кристалл на весь амбар и несколько тюков с соломой для кормежки скота, а в следующую секунду грохот дверей ознаменовал о том, что отныне мы заперты. Ну хоть не прирезали, флегматично заметил Рамас, приземляясь на первый попавшийся тюк, а следом за ним такому примеру последовали остальные. Устал как собака. На ногах остался только Аркас, который все это время не сводил с меня изучающего взора. Спрашивай, пилигрим, расскажем все, что знаем. Теперь мы и вправду в одной лодке. На мгновение образовалась пауза, а я оказался под прицелом сразу 5 глаз. Вы уже поняли, что я, скажем так, издалека, подбирая нужные слова, негромко изрек я, опираясь на деревянный брус спиной и усаживая свою задницу на полено. Поэтому расскажите все. Сдается мне, разговор будет долгим, хмыкнул весело здоровяк, удобнее устраиваясь на соломе. Очень долгим. Несколько часов спустя. Военный лагерь великого дома Ксант. Поздняя ночь. В одном Ганград был прав. Беседа оказалась очень долгой и продлилась до глубокой ночи. Альбара или же Вечное Ристалище образовалось несколько тысяч лет назад из-за слияния сразу 5 разных миров, которые именуются пантеонами, а осталось их ныне всего 4. Назывался момент первым соприкосновением, а событие Великой Миграцией. Даже сейчас от нее так и продолжают вести календарный отсчет. Населяют же саму планету множество разнообразных рас и кровожадных тварей. Где-то 4000 лет назад, почти сразу после слияния, как ее сейчас называют, пятая династия, решила подмять под себя остальных и поставить всех в невыгодное сексуальное положение, то есть раком. Сил оказалось более чем в достатке, потому как в прямом смысле те могли соперничать в силе с богами. После соприкосновения было гораздо больше, нежели сейчас. Началась вселенская резня, при которой 4 пантеонам понадобилось объединиться и выступить против одного врага. Бойня унесла жизни множества небожителей и разрушила их святыни, но пятая династия являлась не пальцем деланной и знатно проредила ряды божеств. На данный же момент выжило их всего-навсего 12 штук, по 3 на каждую территорию. Хотя лично мне кажется, что это недобитки, которые спаслись чудом. Многие жители Альбары до сих пор им поклоняются, строят храмы и считают нерушимым законом. Ну а земли, где миры соприкоснулись и частично соединились, образовали коллизии. Порой эти тропы безопасны и используются для торговли и прохода, где-то смертельно опасны, а где-то происходит резня, как сейчас в Адиллуме. Что касательно самой войны, то длится она 4 года. Если кратко, то Троя послала Ксант куда подальше. Как выяснилось, обереги тоже рвут друг другу глотки и во многом спорят за влияние, а также власть, поэтому кровопролитие и разрослось до колоссальных масштабов. Ахес что-то не поделился Иерихоном, а север грызется с востоком. Но порой роли меняются, и бывшие союзники ссорятся друг с другом. Сейчас на стороне великого дома Ксанты, несущих бурю, воюют их вассалы в лице доминирующих и младших домов с орденами. Иерархия там достаточно строгая, и кто-то обязательно кому-то подчиняется. Ахесским пантеоном сейчас правит 4 великих дома, каждому из которых подчиняются несколько доминирующих домов, к доминирующим же на поклон идут младшие, а вот за ними могут находиться целые царства с царями. Над Иерихонским стоят 4 старейших ордена, над Северным властвуют 7 верховных кланов, на Востоке главенствуют 5 суверенных поместий. Однако помимо этих мастодонтов существует масса прочих как зависимых, так и независимых сил разной мощности. Правда, среди этой мышиной возни есть нейтральная территория, где все они относительно мирно сосуществуют друг с другом, и именуется она Орантиром, неким негласным центром вечного ристалища и столицей мира. Все неизведанное за границами пантеонов называют фронтиром. В остальном же мир чем-то похож на Терру, где сильные получают все, а слабые умирают, либо присмыкаются. К тому же мироздание Эльбары магически продвинуто во многих смыслах. Академии башни магов существует в каждом из пантеонов. Вот только обучаются там в большинстве своем знати власть имущие. Рождаются маги и чародеи больше всего из элиты. Однако многие дома, кланы и поместья в большинстве своем берут под свое крыло одаренных простолюдинов, если подобные появляются. Таким образом они нанимают их на службу и образуют побочные ветви. В общем и целом, маги в этом мире ценятся больше, чем воители. Ну и разумеется, куда без чистоты крови. Селекционеры сраные. Браки чаще всего заключаются между могущественными одаренными. Правит миром же сильный. Да и среди знати есть огромная пропасть. Тех, кого причисляют к верхушке. А это великие дома, старейшие ордена, верховные кланы и суверенные поместья. Их называют голубокровными и благородными. Те, кто стоит в иерархии ниже, обычными аристократами. И как раз таки только правящая элита верховной знати и их прямые наследники имеют право говорить на архаике. А тут появился я, как бес из сраной табакерки, и говорю я лишь на архаике. Далее и мне пришлось поведать немного о себе. Приходилось мешать правду с ложью, чтобы Аркас ее не распознал, а также умалчивать о некоторых фактах, но вот удивление на лицах ребят я заметил очень мало. Более всего ввели в ступор ранги силы среди воителей и магов Альбары. Но даже помимо ступеней силы существовало множество различных родословных. То есть у тебя, Ганград, родословная быка? Тихо вопросил я, разлепляя веки, стоило Аркасу закончить свой рассказ. Так и есть, подтвердил тихо Громила, лежа на тюке соломы. Я принадлежу к общине минотавров, чудовище и человек. По нашему тират, мы обладаем толикой трансформации, но как видишь, щелкнул он себя по рогам, не совсем безупречный. А ты, Тейн, Серафим, бывший Серафим, усмехнулся мрачно парень. Меня изгнали, уничтожили ядро силы и лишили крыльев. Таких, как я, называют падшими. Из всех присутствующих здесь только Цук полноценный человек, и нехотя поднявшись на ноги, тот неторопливо сбросил с себя рубаху и повернулся ко мне спиной, на которой вдоль лопаток расположились два безобразных шрама. Аркас, если ты полубог, то получается обладаешь чем-то необычным, поинтересовался я. Ну да, как же, фыркнул беззаботно тот. Слегка распознаю ложь и восприятие у меня выше, чем у других людей. Благодаря моим чувствам мы и выживали в Каллизе. Но я понимаю, к чему ты клонишь. Тут все зависит от того, кто твои родители. Таких, как я, имеется в достатке. Ведь все решает кровь и родословная. Моя покойная мать-нимфа. Их причисляют к каким-никаким, но низкоранговым божествам природы. Только сил у них очень и очень мало. Но вот есть и те, у кого сил в достатке. От таких существ рождаются сильные полубоги. Я же ущербный. Как понимаю, вас не очень удивило то, что я иномирец. Задал я вполне логичный вопрос. Так Рам тоже в какой-то степени иномирец. Тихо рассмеялся Серафим, взглянув на беззаботного парня. Его батя выходец из инферно. Вот чьи родичи демоны любят воевать со всем вечным ристалищем. Разломов, что ведут на поверхность Альбары пруд-пруди. Однако демонов все ненавидят, закончил за своим другом Рамас. Они воюют со всем миром, со всеми пантеонами. Захватывают территории, потом их теряют, но маноры их огромны. Я же тифлинг, отпрыск демона и человека. Меня ненавидят как в Альбаре, так и в Инферно. К тому же лет 30 назад началось второе соприкосновение с еще парой-тройкой миров, заговорил Арк, чтобы разбавить гнетущую атмосферу. По неподтвержденным слухам, эмиссары из других мирозданий уже с десяток лет находятся на территории Вечного Ристалища и гостят у голубокровных. Как говорят, они о чем-то пытаются договориться с оберегами. В Ахесе и Иерихоне они точно есть. Пространственные тропы образовались давно и располагаются они в их твердынях. Наверное, это одна из причин, почему на пилигримов и тебе подобных объявлена охота. Вот как, значит. Что ж, теперь многое и вправду встало на свои места. Информация бесценная штука. А что касается рангов? Вопросил я, глядя то на одного, то на другого смертника. Есть подробности? Давай лучше покажу. Вскочив на ноги, тихо пробормотал Цук и, подхватив с пола кусок палки, начал вычерчивать на полу многие названия, попутно с этим объясняя написанное. Нужно знать главное. У магов каждый ранг делится на три отсечения, где третьи слабейшие, а первые сильнейшие, а у воителей всего две ступени, незакаленный и закаленный. Но когда воин достигает определенного пика и каким-то чудом пробуждает эссенцию силы, то его мощь растет многократно, и он может посоперничать с одаренным. Все художества парня заняли минут пять, но через некоторое время глазам открылась суть. Вот магические ранги, указал тот своей указкой выше, а вот воинские, и деревянный пруд перетек ниже. Мне только и оставалось, что ознакомиться со всем собственным взором. К тому же должен был признать, что почерк у него был идеальный даже в такой ситуации. Магические ранги. Неофит маги, адепт маги, посвященный маги, магистр маги, советник маги, усмиритель маги, монарх маги, иерарх маги, властелин маги, небожитель маги, физические ранги, рекрут, кирсер, виртуоз, губитель, истязатель, вершитель, сокрушитель, пробуждение эссенции, мастер клинка, мастер крови, мастер боя, мастер войны, мастер бедствия, мастер коллапса. В целом как-то так, с довольной улыбкой пробормотал Цук, быстро уничтожая доказательства урока. Но помимо воинов и магов, есть еще совершенные и безупречные. Однако о них я знаю очень мало. Они большая редкость и невероятно сильны. Чтоб мне провалиться, вы ведь все воители? Сходу спросил я. Все так, кивнул быстро Цук. Маги относительная редкость. Разумные с родословной попадаются чуть чаще. Аркас, каков твой ранг? Обратился я к полубогу. Вообще-то точный вердикт выносит боевая ассоциация, с сомнением произнес командир осколков, но до того, как мы попали в смертники и у нас отняли жетоны, я был закаленным губителем. Ганград, перевел я взор на здоровяка, закаленный губитель. Тейн, незакаленный губитель. Рамас, я устремил глаза на тифлинга, незакаленный губитель, буркнул нехотя тот. Цук, я самый слабый из всех, почесал тот неловко затылок, незакаленный виртуоз. До сей поры я выживал только благодарю ребятам. Как вы оцениваете мою силу? Осведомился я. Минимум истязатель, профессиональным тоном озвучил свои мысли Аркас, смерив меня изучающим взором. Об остальном скажет только оценка в ассоциации. Истязатель, значит, вполне неплохо. Надо же, безумный, жестокий, но в чем-то интересный мир. Правда, кое-кто сейчас в полном дерьме. У меня последний вопрос для всех вас, задумчиво отозвался я, продолжая анализировать все услышанное. Как вы определяете, что я говорю на архаике? На несколько долгих секунд образовалась пауза, а затем раздался громогласный хохот Ганграта. Ты разве этого еще не понял? Отсмеявшись, вопросил Тират и, вскочив на ноги, быстро ко мне подошел и протянул свою лапищу. Скажи что-нибудь на архаике. Истязатель, негромко отозвался я, избавляясь от косноязычия. Стоило закончить речь, как пальцы и ладонь здоровяка забила мелкой дрожью. Чтоб мне сдохнуть. Теперь понятно, почему они говорили, что чувствуют ее. Вот в чем беда. Теперь понимаешь, как, хмыкнул Минотавр. Архаика, слова силы. По слухам, она может управлять и подчинять слабых, подался в объяснение Цук. Именно по этой причине на ней говорит только голубокровная знать. Их сила незыблема, а любого противника они уничтожают всей своей мощью. И, похоже, ты один из благородных. Вы уже знаете, что это не так, возразил я, невольно нахмурившись, а затем хлопнул себя по левой руке. Возможно, проблема в этом, но чтобы убедиться, необходимо разобраться во всем тщательнее. Как и вы все, я смертник, могу сдохнуть в любую минуту. Самое главное сейчас выбраться из этой выгребной ямы и свалить подальше от войны. На несколько томительных секунд образовалось молчание. Не нужно быть мудрецом, чтобы понять то, что ко мне будут относиться настороженно, ведь я сам такой, плюс еще сумасшедший немного. Однако, чтобы переработать столько информации, понадобится немного времени. Не найдя ничего лучше, я прикрыл глаза и оперся затылком о деревянный брус. На секунду показалось, что усталость берет свое и можно вздремнуть, но этому не суждено было сбыться. За стенами амбара раздался гулкий скрежет, затем двери нашего пристанища резко отворились, и за их порогом показался силуэт знакомого воителя Дамагаман. «Ты и ты», — ткнул он в меня и Аркаса пальцем, — «оба за мной, господин Зарган хочет вас видеть. Похоже, отдых кончился, и покой нам только снится». Глава 7. «Покой нам только снится». Не особо вы торопились, вновь обращаясь к косноязычию, усмехнулся я, делано охая и поднимаясь неспешно на ноги. Аналогичное со мной движение совершили и все остальные, но вперед шагнули только я и Аркас. «Это не твоего ума дела, жалкое отребье», — скривился брезгливо воитель Дамагаман, а рядом с ним вдруг появился еще один. «Пошевеливайтесь, господин не любит ждать, как скажешь, командир». «Виноват», — хмыкнул я с ехидной улыбкой, миролюбиво поднимая руки. «Я обычный преступник и смертник. Не мне указывать уважаемым господам, как крутить дела. Ты слишком много себе позволяешь», — ощерился раздраженно он. «Сегодня вам несказанно повезло». «Согласен, командир», — кивнул я с напускной серьезностью. «Буду считать это вторым рождением». Однако тот вдруг с того ни с сего нахмурился и смерил меня подозрительным взором. «Что с твоей речью? Почему половину из того, что ты говоришь, не разобрать? Зараза! Какой наблюдательный сукин сын! Зарган ничего не сказал, а этот чересчур исполнительный. Практически моментально все замерли и напряглись, а я же просто-напросто заглянул воителю в глаза. Заболевание и травма в Каллизе, командир», — расслабленно признался я, подхватывая с соломы оторванную цепи саму гамму. «Бывал когда-нибудь там?» Щека его невольно дернулась после заданного вопроса, и как оказалось, я попал в точку, потому как вперед выступил его товарищ. «Левек, достаточно, нужно поторопиться», — вклинился в разговор другой воин, а затем тот посмотрел на меня и рядом стоящего Аркаса, который также подпоясывался своим клинком. «Оружие оставьте здесь, вам оно не понадобится. Следуйте за нами, господин и вправду не любит ждать». «Как скажешь, второй командир», — спокойно отозвался я, переглянувшись с полубогом. «Как скажешь, центральная часть военного лагеря, зона офицеров и аристократов. Как бы то ни было, но в одном я оказался прав. Во-первых, меня и остальных ребят расположили в хозяйственной зоне, потому как повсюду присутствовали амбары, склады, кладовые и снующие повсюду служки. Затем весьма быстро мы переместились в мастерскую часть. Хватило лишь слуха и обоняния, чтобы убедиться в этом. Звон металла стоял отменный, а вонь и шипение раскаленного железа не спутаешь ни с чем. Во-вторых, это и вправду ни хрена не военный лагерь, это огромный военный мегаполис. Размах войны чувствовался континентального масштаба. Казармы, наспех отсроченные тенты, палатки и огромные шатры возвышались практически вдоль и поперек, а простирались те, по-видимому, на несколько километров в разные стороны, уходя при этом в безбрежную даль. Вынужден сказать, что шли мы достаточно долго, минут 20, потому как успело смениться сразу несколько зон. Какая-то была больше, какая-то меньше. Однако в одно из мгновений все звуки разом стихли и воцарилась неестественная тишина, а еще минуту спустя мы оказались в весьма странном месте. Осветительных кристаллов здесь насчитывалось в избытке. Поражала необычайная чистота, а также да нельзя помпезные и богато украшенные шатры и тенты. К тому же повсеместно чувствовался изысканный комфорт. Интересно получается, как я понимаю, те, кто здесь поселились, непростые смертные. Похоже, совсем скоро мы сможем лицезреть ту самую элиту. Однако было бы лучше сейчас с ними не встречаться, потому как по виду Аркаса он тоже был не рад здесь находиться. К тому же то на одном, то на другом шатре имелись определенные художества вычерненных знаков, а также несколько гербов и флагов. Правда, на всеобщее счастье, нас не повели куда-то вглубь данной зоны, а попросту протащили по самой окраине. Остановились мы, как ни странно, перед небольшим шатром, на стенах которого красовался какой-то зверь, похожий то ли на лося, то ли на оленя. Как нельзя подходит Ахмару. Практически сразу полог шатра поднялся вверх, и первое, кого мы с Аркасом увидели, оказалась весьма прелестная невысокая блондинка в деловых очках и неком подобии походного костюма. Причем костюм настолько обтягивал все необходимые и выдающиеся места в районе груди и филейного места, что я невольно залюбовался таким видом. Вот только ее осанка, движения, манера и жесты скрывали в себе опытного бойца. Интересно, у нее ранг истязателя или кое-что повыше? Необходимо побыстрее разобраться в этой теме. К тому же это вторая представительница женского пола, которую я здесь встретил, если не считать той орденской шабалды, которую я увидел в Альбаре. И обе из них являлись до безобразия безупречными и красивыми, что ли. Это невольно напрягало. А вот ни в лагере смертников, ни по пути сюда ни одной другой женщины мы не лицезрели. Впрочем, по большому счету вели нас сюда окольными путями. Проклятие! Когда я стал столь падок на женщин, неужели воздержание берет свое? Хотя если припомнить, то последняя, с кем я спал, пыталась меня прикончить прямо в постели. Произошло это месяца три назад и будто бы в другой жизни. Да и вынужден я был таким заниматься, потому как поступил приказ от синдиката, а другого выхода, чем утащить ее в койку, я на тот момент не видел. Меня Яркаса девица словно не заметила, будто мы были пустым местом, а взглянула на двух воителей позади. «Свободны!» — отмахнулась небрежно та, и, поклонившись, те ретировались прочь, а ее миловидное, но холодное личико, словно нехотя, переместились на нас. «Еще раз позволишь себя такой взгляд, мусор!» — с сочащейся брезгливостью прошептала она мне. «И я выколю твои мерзкие глаза прямо здесь и сейчас!» — уяснил. «Так-так-так, а это забавно, очень забавно, здесь все поголовно бабы-стервы, или только мне так везет? Ах, ну да, как я мог забыть? Чистая кровь, знать, голубокровные, браки по расчету, сильный правит всеми и ставит тех непременно раком. А я кто? А я неуравновешенный смертник со скверным характером, грязь из-под забора. Но надолго ли? Мной уже помыкали. 13 сраных лет, более такого не позволю. Прошу простить уважаемую госпожу», — как можно ниже поклонился ей Яркас, не разгибая спины. «У него есть небольшая травма. Мой друг слегка растерян и рассеян с тех пор. Плевать мне на него и его травму. Вы здесь лишь потому, что обладаете необычайно важной информацией», — скривилась презрительно эта стерва, не сводя с меня взгляда. «Ты уяснил, отброс? Более чем, госпожа», — с потаенной ухмылкой поклонился я ей, а стоило скрыть свою физиономию, как улыбка стала лишь шире. «Прошу простить мою дерзость, более такого не повторится, да и менее тоже. Упадете на колени перед господином и склоните свои головы, а затем будете честно отвечать на поставленные вопросы. Уяснили? Уясни то, уясни сё. У ней это любимое слово, что ли? Так еще и на колени. Стерва слабоумная. Мы вас поняли, уважаемая госпожа», — почтительно отозвался Аркас, весело мне подмигивая и перенимая мой настрой. «Вперед!» — холодно выпалила она, кивком указывая себе за спину. «Если честно, то проделали мы всего-навсего шагов 30 по шатру, но богатство повсюду оказалось вопиющее. Обстановка, стиль, лоск. Даже на войне аристократы оставались аристократами. К тому же в шатре было сразу несколько комнат. Однако все мои мысли сошли на нет, когда перед глазами замаячил стол, за которым сидел Зарган, и который не сводил глаз с единственного предмета на столе. Стилета. Моего стилета. Пришлось последовать совету этой стервозной дряни и преклонить без какого-либо энтузиазма колени, и, уперев взгляд в пол, мы стали ждать. Несколько мгновений стояла гробовая тишина, но первые слова старика не заставили себя долго ждать. «Представьтесь, оба. Имя Аркас», — негромко сказал полубог. «Заключенный 7983. По какой догме и приговор?» — вновь спросил глава дома Гаман. «Покушение на жизнь аристократа», — отрывисто ответил сероглазый. «Приговор смерти или ссылка в Коллизию, чтоб мне провалиться. И на кого это там они решили покуситься всем отрядом, что их сюда сослали? Да и цифра почти 8000. До появления моего жетона и его хозяина Арк пережил уйму смертников. Уважаю. Да и мой знак, по словам парней, они сняли с одного бедолаги, почившего в Коллизии в день моего появления перед тем. Хорошо, что они показали, как им пользоваться и что означают предписания на железке. А ты?» — равнодушно спросил старик. «Имя Ранкар», — спокойно изрек я. «Заключенный номер 16666. Догма и приговор, двойное убийство. Приговор смерти или ссылка в Коллизию. Да, бывший хозяин жетона не пальцем деланный. На своем жизненном пути прирезал двоих. Есть у меня с тем бедолагой что-то общее. А теперь рассказывайте все в подробностях», — перешел к сути Гаман. «Как это произошло? Как вы столкнулись с наказующими? Сколько их было? Как завязалась битва? Я внимательно слушаю». На секунду возникла пауза, а затем Аркас тихо заговорил. «Случилось это почти 4 дня назад в Западной Коллизии. Распределено на вылазку было чуть больше сотни человек. Рунные маги дым доверили мне. В первой волне состояло около сотни смертников, во второй 20. На пути мы встретили 6 или 7 десятков низкоранговой нежити, пару десятков умертвий, несколько теней и одну ущельную банши. Мы успели пройти лишь треть пути и угодили в ловушку. Нас ждали. Первую волну уничтожили мельничными артефактами за мгновение, точнее, почти уничтожено. Да, вдруг протянул задумчиво Зарган, концентрируя свое внимание на моей персоне. Ахмар доложил, что из первой волны уцелел только один. И это ты? Как умудрился? Вот же сукины дети. Смертники для них грязь, конечно, но... когда им нужно, обязательно докопаются до истины. Лишь после вопроса Гамана я вдруг понял, что стервозная дрянь держит в своих руках какой-то мерцающий предмет, похожий на ограненный шестиугольный камень. Впрочем, если я не совсем идиот и ребята не соврали, по-видимому, какой-то артефакт, либо записывающий, либо распознающий ложь. Мир же магический. Да и хорошо, что с Арком мы обсудили все заранее. Врать он не может, а мне это расплюнуть, поэтому любые каверзные ситуации он сбрасывает на меня. Хорошо, погнали. Я был в самом центре волны, господин, с наигранным раболепием пробормотал я, склонив голову еще ниже и широко ухмыляясь. Все умерли за мгновение, а затем меня завалило телами и ошметками мертвых. Видимо, мне повезло. Когда пришел в себя и выбрался из-под трупов, поспешил на выручку второму отряду. Взгляд Заргана практически сразу обратился на стерву, но единственное, что она сделала, это лишь слегка нахмурилась и утвердительно кивнула. «Ха-ха, вот уж дудки, хрен вы когда меня поймаете на вранье, когда она густо смешана с частичной правдой, да и лгал я прекрасно под любым детектором лжи». «Продолжай», — бросил Гаман Наркасу. Битва затесалась нешуточная и продлилась не более 5 минут. Противником был элитный отряд наказующих, ведь их гербы известны многим. Нам удалось убить нескольких из них. За это время второй отряд почти уничтожили. Тогда я принял решение применить дым, чтобы остановить иериханцев хотя бы в том месте и перекрыть ущелье. «Как вы добыли стилет из орденского хоролуга?» Вдруг нетерпеливо выпалил Зарган. «Это все, Ранкор», чуть запнувшись, сознался полубог. «Говори», порывисто рявкнул он. «Как ты его получил?» «Когда я пришел в себя, началась суматоха», продолжил я напропалую безбожно врать. «Магический тайфун только сходился над точкой распространения дыма. Из-за того, что первую волну посчитали уничтоженной, у меня получилось ударить несколько иериханцев в спину и сильно ранить 2. С одного из тел я и подобрал стилет. Ущелье закрылось, а затем мы начали отступать. Об остальном вам известно». Глаза Заргана тотчас перетекли на стерву, но она в очередной раз лишь утвердительно кивнула. «Надо же, угадал, все-таки артефакт лжи». «Безобразное везение», — в полном замешательстве пробормотал Гаман. «Тебе 3 повезло, смертник. Уцелел перед мельницами, ранил каким-то чудом орденского искателя и умыкнул у него хоролук. Ты представить не можешь, насколько он ценен». «Да в курсе так-то», — ребята объяснили. «Знал бы ты, старый хрыч, как душит меня сейчас жаба. Кто командовал иериханцами? Сколько их примерно было?» Вновь стал допытываться до полубога старик. «Минимум человек 40, вероятнее всего, неполный отряд. Командовал ими лейтенант, то есть Алсирх. А затем случилось то, что я никак не предполагал. Один учащенный удар сердца, второй, затем 3. Проклятие, только не снова. Прошу, хотя бы не здесь». Прикрыв глаза, я и сам не заметил, как попытался уйти в медитативную технику, и пока Аркас говорил все, о чем мы договорились, внутри в прямом смысле начали вздыматься волны раздражения, злобы и опасности. Начали они накатывать в тот самый момент, когда мы перешагнули через порог палатки, но прямо сейчас обострились до безумия. Впрочем, протест молчал, лишь это меня сейчас спасало. Вот только напрягало совсем иное. Чем больше времени мы находились в шатре и чем глубже я подавался в медитацию, тем острее становилось восприятие и тем яростнее обострялись все чувства. Они сейчас твердили о том, что в глубинах помещения скрыто нечто, точнее некто могущественный. Об этом трубило практически все. Эмоции, клин и даже сердце. И эпицентром этой мощи был не Зарган. Нет, старик хоть и был силен, но не настолько. Возможно, если я выйду на предельный уровень неистовства, то смогу прикончить старого хрыча. Однако это под большим сомнением. Но вот хрен, который находится в глубине, был мне абсолютно не по зубам. У него такая подавляющая сила, которая в прямом смысле заставляла кровь кипеть. Надо же, у меня впервые такое. Я отчетливо слышу его сердцебиение, чувствую его запах. Ранее мои чувства были не настолько остры. Нет, со мной определенно что-то не так. После попадания в этот мир внутри кардинально что-то изменилось. Знать бы, что это. Стоп, неужели дело в... Довести мысль до конца не вышло, потому как глаза произвольно начали наливаться кровью, а эмоции выходить из-под контроля. Злоба, раздражение, опасность. Инстинкты сработали самопроизвольно, потому как неизвестный просто пошевелился и, кажется, поднялся с кресла. Лишь чудом и полностью отдав все силы на контроль клина, я не стал действовать. Вот только голова быстро дернулась в его направлении, а зрачки моментально сузились. Однако моего выверта никто не заметил, потому как все были увлечены словами Аркаса, поэтому пришлось спешно делать вид, что я просто разминаю шею. «Проклятие! Что за мастодонт там сидит? А теперь слушайте сюда!» — раздался холодный голос Заргана, и тот слегка приподнялся над креслом. «Через 2 дня вам выдадут новое снаряжение и отберут лучших смертников. Пойдете в первой волне и будете показывать дорогу. Доведете до того места, где вы видели наказующих. Также с вами во втором отряде отправятся воители из дома Гаман для разведки. Теперь проваливайте с глаз моих», — ядовито заключил старик. «Само собой, разрешение у нас не спрашивали и попросту вышвырнули наружу, как собак. Однако покидал я этот сраный шатер с облегчением. Вселенским облегчением. Сейчас мне не хотелось бы встречаться с той сверхсильной тварью, но когда-нибудь, вероятнее всего, придется. Ведь на задворках этого сраного мира я сидеть не намерен». «Фух, пронесло», — напряженно выдохнул Аркас. «Кто знает», — усмехнулся я, глядя на яркие звезды и 2 луны, попутно с этим облегченно выдыхая. «Кто знает. Что ж, похоже, покой и вправду нам только снится. Самому придется скоро узнать, как выглядит та самая Коллизия. Я ведь смертник как-никак. Военный лагерь великого дома Ксант, шатер младшего дома Гаман». Стоило обоим смертникам покинуть шатер, как глава дома Гаман подскочил с кресла, словно ужаленный в задницу. Вначале он как можно ниже поклонился светловолосой девице, которая практически не обратила на такой жест никакого внимания, а потом ловко повернулся куда-то в сторону. Несколько мгновений ничего не происходило, а затем по деревянному покрытию палатки раздались тихие шаги, и на обозрение осветительных кристаллов предстал высокий и задумчивый светловолосый мужчина с жутким шрамом от левой щеки до самого уха. «Еще раз благодарю, госпожу и господина Хаззак, за ваш визит», — заискивающе пробормотал Гаман. «Вы сами все слышали. Похоже, наказующие и вправду вступили в войну. А где наказующие, там и их хозяева», — равнодушно заключил глава доминирующего дома Хаззак. «Дела плохи. Кара Небес действительно решила вступить в войну и отправила свой передовой отряд в виде наказующих. Значит, и на поле боя вскоре начнутся изменения. Это важная информация, отец», — вклинилась в разговор девушка. «Не думайте, что пора донести ее до...» На следующих словах девушка замешкалась и сглотнула. «До великого дома Ксант. Теперь против них выступит сразу 2 старейших ордена. «Знаю. Прекрасно знаю», — кивнул задумчиво тот. «Но она требует проверки. Не так ли, Зарган?» «Все верно, господин», — еще ниже поклонился старик. «Именно поэтому я и направлю в Коллизию лучших смертников и своих лучших людей». На целое мгновение возникла пауза. Вот только лицо главы дома Хаззак по-прежнему было задумчивым. «Отец, вас еще что-то гложет?» — обеспокоенно спросила девушка. «Манниса, разузнай все об этом смертнике. А Гаман тебе в этом поможет. Поднимите архивы», — спокойно отозвался мужчина, медленно поворачиваясь и скрываясь по тьме помещения. «Смертника? Вас заинтересовал смертник?» — ошеломленно вопросила та, не в силах поверить в услышанное. «Вы о вшивом полубожке, отец? Я ведь проверила их. Не тот, а второй. Черноволосый», — сухо отозвался глава, отчего побледнел даже старик. Услышать такое от столь могущественного человека было невероятным событием. «Но зачем?» — непонимающе прошептала девица, расширив глаза. «Кажется», — с сомнением пробасил Хаззак, — «он каким-то образом почувствовал мое присутствие». Подобные слова прозвучали как гром среди ясного неба, и на несколько секунд возникла неловкая пауза. Ни Манниса, ни Гаман не могли примириться с услышанным. «Как такое может быть?» — выпалила шокирована девушка, не веря своим ушам. «Вы ведь один из лучших в сокрытии своей ауры. Как мерзкий смертник. Разузнай о нем все подробности. Не заставляй повторять 2 раза. Терра, Тарция». Некоторое время назад Эльза и остатки убийц наблюдали за ужасающим зрелищем, находясь в могильной тишине. Никто не мог поверить собственным глазами. Увиденное явилось из страшных сказок. Черное пламя, охватившее половину холла и пожирающее безумно хохочущий силуэт, исчезло так же бесследно, как и появилось. Темный огонь возвратился к своему эпицентру и с оглушительным хлопком растворился в пространстве. На пол коридора, где сидел почти мертвый, пустой, осели лишь горсти человеческого праха. Гробовая тишина и неверие. Никто из уцелевших не смел шелохнуться. Он сдох, сгорел. Что сейчас произошло? Я сплю, что ли? Стоило довести устранителю свою запинающуюся речь до конца, как с лестницы раздались тяжелые и стремительные шаги. Все как один обернулись назад, а затем в холл ворвался слегка сгорбленный моложавый старик. В коридоре вновь образовалась смертельная тишина. Чем больше прибывший оглядывался по сторонам, тем сильнее бледнел. Взгляд его блуждал с раненых убийц на полу, затем сконцентрировался на опаленных стенах и под конец сфокусировался на черной воронке, в сердце которой тлел человеческий прах. «Ты же тот самый», — с удивлением прошептала Эльза, глядя на опекуна пустого и его культю. «Тебя должны были убить». «Нет, нет, нет, как же так, не успел», — пробормотал дрожащими губами калека, не обращая никакого внимания на убийцу и не сводя глаз с горсти пепла. «Глупцы, какие же вы глупцы! И я старый дурак!» Вся жизнь сошла с лица старика после сказанного и увиденного, а из-за нахлынувшего неверия и бессилия на него стало жалко смотреть. Рот Эльзы открылся, чтобы отдать приказ, но язык попросту застрял в глотке. Лавина чужеродного давления и злобы распространилась по всему холлу. Старик стал центром чужеродной силы, а все бойцы окаменели, не в силах двинуть ни единым мускулом из-за подавляющего могущества. Устранители с выпученными от ужаса глазами наблюдали за действиями калеки. Сделав несколько неуверенных шагов на пошатывающихся ногах, тот присел на колени перед пеплом и растерянно смотрел на останки несколько длительных мгновений, а затем в какой-то миг он медленно и с благоговейным трепетом коснулся цепочки медальона на своей шее. Медальон был единственной вещью, с которой Бетал не расставался на протяжении долгих лет. Дарованный предмет дождался своей минуты, но, видит предки, для всех было бы лучше, чтобы данный день никогда не наступил. Если этот пепел все, что осталось от юного господина, то смерть покажется вам не пыткой, а избавлением от мук. Опустошенно и малоразборчиво пробормотал старик, рукой прижимая медальон к груди и прикрывая раскрасневшиеся от слез веки. «Вы, насекомые, не поняли, какую катастрофу посмели пробудить. Когда он явится сюда, то ни вам, ни вашему синдикату, ни вашему миру и уж точно ни мне не сыскать прощения». Глава 8. Пешка или ферзь. Военный лагерь Великого дома Ксант. Зона смертников Западной Каллизи. Двое суток спустя. Поздняя ночь. Не знаю почему, но с детства в том мерзком приюте приходилось быть настороже, что и выливалось в постоянные драки и мордобой. Наверное, из-за своего ненормального естества и проклятой крови я практически никогда не видел сновидения и редко когда ощущал себя в безопасности. Находясь в забытии, беспокойные и в то же время родные эмоции, такие как гнев, раздражение или ярость, силились поглотить и заставляли отдаться в их власть. Примерно то же случилось в шатре Гамана. Сила неизвестного казалась удушающей, и когда опасность была слишком велика, клин не срабатывал. Однако опасность не заставляла бежать прочь от сильных противников. Нет, совсем наоборот. Она убеждала действовать наперекор здравомыслию. По какой-то причине она требовала найти, покалечить, разорвать, броситься с головой в омут безумия и залить все кровью. Требовала рваться в бой, словно умалишенному, упиваться каждой каплей силы. Она требовала убивать и отнимать жизни, но убивать не получалось. Благодаря медитативным техникам Бетала удавалось минимизировать вред и держать их под контролем, но как бы глупо это ни звучало, у меня был еще один спасательный круг. Необычайно редкие сны, точнее всего-навсего один единственный сон, который я знал наизусть. Этот жалкий отпечаток памяти заставлял искать мою поганую семью в тире, чтоб она в канаве сдохла. Возможно, видение навевалось больной фантазией, потому как я даже до конца не знал, правдив он или нет. Сейчас сон явился вновь. Происходящее казалось размытым и непреодолимо далеким. Всегда появлялись декорации незнакомой комнаты. Странное убранство. Все чудилось чересчур таинственным. Призрачные очертания неизвестных я видел всегда. Чаще всего в центре находился до смерти изможденный мужчина, в окружении женщин. Я не видел лиц, никогда не мог расслышать имена. Попросту не выходило. Формировались только едва различимые тени. Впрочем, одна из присутствующих теней мерещилась иначе. Взгляд ее всегда обращался на собственные руки, ведь в них покоился сгусток тьмы, и этот сгусток напоминал собой сверток с младенцем. «Почему так?» — шелестел безжизненно хриплый голос. «Он ни при чем. Это я во всем повинна. Зачем наказывать дитя? В случившемся нет твоей вины», — раздался мертвый мужской шепот, который бережно перенял крошечный клубок из ее рук. «Это я не смог никого защитить. Со всей своей мощью я бессилен. Проклинаю себя за эти слова, но другого выхода сейчас нет. Это единственный шанс на спасение. Простите меня». На этом моменте сон всегда сходил на нет, а я пробуждался посреди ночи в собственной постели, напрочь залитой холодным потом. Впервые же на памяти видения не прекратились. Декорации и окружающее пространство стали стремительно изменяться. Теней в этот раз осталось всего 4. Две из них едва держались на ногах и прямо сейчас стояли в густой тьме перед блеклым красно-синим маревом. Туман своей формой напоминал причудливый омут и слегка освещал окружение. Двое других находились дальше прочих. Причем с каждой секундой силуэты становились более отчетливыми. На миг померещилось, что я увижу нечто очень важное для себя. Сам не заметил, как вялое и полусонное сознание внезапно оживилось и с оголтелой жадностью уставилось на развернувшуюся сцену. «Я никогда не видывал подобного. Заклинаю тебя», — шептал умоляющий голос, — «сбереги его и прости, что взвалили на тебя столь непосильную ношу». На миг почудилось, что силуэт глубоко и уважительно поклонился, и что-то беззвучно проговорил ответ, а затем у всех на виду женская тень склонилась над клубком тьмы. «Не знаю почему, но я никогда не слышал столь теплых слов в адрес хоть какого-либо человека. Я знаю, что твой отец не одобрит моего поступка. Но помни одно, сынок, однажды придет момент, когда тебе придется воспользоваться своими силами. Что бы ни случилось, что бы ни произошло, даже невзирая на последствия, делай все, чтобы выжить. Я, дрянная мать, и надеюсь, что однажды ты простишь меня и отца за содеянное. Нет, не может такого быть. Неужели она... Выговорить последнее слово не удалось, оно будто застряло в глотке, а в следующий миг все вновь поглотила тьма. Сердце билось как умалишенное, стоило голосу неизвестной женщины затихнуть, глаза резко раскрылись, и я словно ужаленный подскочил на койке, чуть не ударившись лбом о прогнившее перекрытие барака. Лицо и тело было залито холодным потом, а из-за учащенного дыхания приходилось жадно сглатывать живительный воздух. Всего на вдох померещилось, что я вновь вернулся на Терру в мрачный тренировочный лагерь синдиката, но стоило тщательнее приглядеться к окружению и полумраку, как смог облегченно выдохнуть. Нет, все-таки вечное ристалище, может, оно и к лучшему. Тут я хотя бы ощущаю себя гораздо свободнее. Жаль лишь, Битала, прости, старик. Чем больше я размышлял над сном, тем больше возникало вопросов. Голос женщины до сих пор звучал в сознании, но громоподобный храп Ганграта сбивал с нужных мыслей. «Что бы ни случилось, что бы ни произошло», — тихо прошептал я одним губами, вспоминая слова. «Делай все, чтобы выжить. Используй все силы. Использовать все, что умею. Невзирая на последствия, все силы, все возможности». «Что ж», — хмыкнул угрюмо я, подхватывая с кровати накидку и набрасывая ее на плечи. «Да будет так». Барак покидал бесшумно. «Благо опыта хоть отбавляй». Секунду спустя я уже был на улице, пытаясь со вкусом втянуть как можно больше воздуха в легкие. Сига и Мера, именно так называли двух лун-сестер в Альбарре, сегодня были в полном зените и прекрасно освещали округу. Несмотря на глубокую ночь, тихий гвалт и гогот доносились из окружающих бараков. После беседы с Зарганом миновало двое суток. Не сказать, что наша компашка сидела на месте. Свое слово старик сдержал. К утру следующего дня нас вернули в зону смертников, но смотрелись мы на фоне других приговоренных не как нищие оборванцы, а как вполне нормальные воители со сносным снаряжением. Цвета обмундирования остались прежними, черно-серыми, да и в целом все выглядело так же, но вот качество стало на порядок лучше, а сейчас это самое важное. К тому же я стал счастливым обладателем двух гамм, причем серповидные клинки соединялись между собой тонкой цепью, так что оружие тоже являлось достаточно сносным. Не орденский хоролук, но и то хлеб. Ведь когда мне назвали точную цену кинжала, то глаза полезли на лоб от осознания. За такой стилет в Эгине, а это можно назвать столицей твердыни великого дома Ксант, можно приобрести небольшое поместье в среднем городе, либо меньше, но в верхнем. Как объяснили парни, орденский хоролук, как и весь хоролук в целом, необычайно ценен ввиду редкости и труднодоступности. Именно из него создают лучшие артефакты и оружие, как для воителей, так и для одаренных. На уровне хоролуга был еще один металл – иллириум. По своим качествам он ничем не отличался от своего собрата, но его суть состояла в легкости и прочности. Не нужно и говорить, что чаще всего его использовали для защиты, он доступен он лишь власть имущим и весьма богатым разумным. Как и всюду, голубокровные правили балом. В остальном, как и в Терре, на Альбарре входу было золото разных валют, серебро, бронза, разнообразные драгоценные камни, магические кристаллы, Ядра чудовищ и рабы. В суть их обменной ценности я не вдавался. Ни того, ни другого у меня попросту не водилось. «Не спится?» — хмыкнул вопрошающий я, поворачиваясь в сторону Эркоса, который неподвижно сидел у стены казармы и с усталой улыбкой смотрел на звезды. Его присутствие я заметил еще во время пробуждения. Не знаю как, но все чувства словно вышли на новый уровень развития и обострились. Каким-то странным образом после случая в шатре Гамана я стал ощущать и частично видеть на небольшом расстоянии ауры любых разумных. Причем получалось это делать беспрерывно и по желанию. «Это мой вопрос», — тихо возразил тот, смещая свой вектор внимания на меня. «Не спится перед отправкой в Коллизию, плевать на нее как-то», — пожал я беззаботно плечами, оглядываясь по сторонам и быстро сбросив с себя накидку, прошествовал к катке с водой. «Совсем не боишься?» — с легким удивлением вопросил полубог. «Не боятся только идиоты», — усмехнулся я, а после улыбнулся чуточку шире. «Правда, я как раз немного сумасшедший». Возникло острое желание окунуться в прохладную воду, но взгляд с непривычки зацепился за левую татуированную руку, которая ныне из себя представляла сплошную загадку, а следом он плавно перетек на поверхность воды. Заметно растрепанные черные волосы, ярко выраженные темные глаза, тонкие губы, на переносице незаметный шрам, который остался еще с детства и как итог точеная, небритая, бледная и слегка кривая от недовольства харя. Да, не в кондиции ты, ВЛ, ранкер. Хватило нырка с головой, чтобы привести себя в чувство. После увиденного сновидения мысли пребывали в раздрае. «Как вы умудрились сюда попасть?» — заинтересованно спросил я, облачаясь в плащ и присаживаясь рядом со смертником. «По собственной глупости. Таких историй уйма», — хмыкнул он, неторопливо поднимаясь на ноги. «Когда-то в нашем отряде было 14 человек, сейчас осталось 5. Случилось нечто, что заставило нас поднять руку на нанимателя, а он был аристократом. Так мы тут и оказались. Цук не говорил тебе, почему на свободе мы назывались осколками?» — удаляясь спросил полубог. «Неа», — отрицательно покачал я головой, внимательно слушая. «Каждый из нас чего-то лишился, у каждого что-то отняли. Рамас, Тейн, Цук, Ганград, каждый по-своему разбит, потому и осколки. Лучше поспи, сегодня будет тяжелый день». Через миг Аркас скрылся в проеме барака, а я невольно задумался над его словами, возведя лицо к звездному небу. Осколок ли я тоже? Увы, но поспать более не удалось. На подъеме я был первым. Лишь начало светать, как вся наша шестерка находилась возле девятой колонны. К нашему прибытию на плацу толпилась уйма народу. Правда, я так и не понял, каким именно образом нас будут доставлять к нужному месту. Однако буквально через несколько минут на этот вопрос нашелся ответ. Когда на плац явилось несколько странных индивидов, те совсем не походили на воителей, одеты были весьма и весьма развязно. Физиономии же при любом взгляде на смертников выражали презрение и пренебрежение. Стоило им приблизиться в радиус действия моих обострившихся чувств, как внутри словно что-то вспыхнуло, и я, наконец-то, смог увидеть их скрытую суть. Ауры прибывших совсем не походили на обычные и выделялись в главном параметре. Их переполняла потусторонняя сила, магическая сила. Чем дольше я наблюдал за ними, тем отчетливее росло в глубине души чувство голода, необузданного голода. На миг померещилось, что нечто пытается заставить рвануть вперед и вырвать им сердце из груди. Поддавшись такому порыву, я невольно сделал шаг вперед, а сердцебиение стало увеличиваться. Пришлось спешно подавлять зарождающуюся злобу, голод и жажду крови при помощи медитативных техник. Мириада сраных бед. Какого беса со мной творится? Почему меня вечно тянет на убийство? Впрочем, Цук и Серафим расценили мой шаг растущим интересом к новоприбывшим. «Одаренные», — шепнул на ухо парень, — «маги пространства. Думаешь, как нас будут отправлять на рубежи?» — фыркнул весело Тейн, а затем он дважды ударил кулаком по колонне и указал под ноги. «Ты ведь не считаешь, что она здесь для красоты? Сейчас все увидишь». С посыла Серафима я внимательнее присмотрелся к столбу, к кругам под ногами и через миг увидел в действии магов пространство. Вначале вспыхнули начертательные кольца вокруг первой колонны матово-серым сиянием, а затем прямо на глазах все, кто находился в их радиусе, растворились с тихим хлопком. Следом пришла очередь вторых, и так продолжалось до тех пор, пока мы не остались одни. Лишь тогда троица одаренных остановилась и с вопросом уставилась на Заргана и отряд его воителей. Однако и это было не все. потому как в это же самое время из-за ворот пожаловала очередная группа смертников в количестве 30 разумных, во главе которой вышагивал знакомый хмырь. «Только не говорите, что лучшие смертники — это они!» Закатывая глаза, пробасил с омерзением Ганград. «Привет, огрызком!» Сходу схохмил свинорылый, под слаженный гогот за спиной. «Не ждали, и не видели бы!» С презрением отозвался Рамас, скривив лицо. «Держись от меня подальше в коллизии, иначе ненароком прикончу, и закрой свою мерзкую пасть!» «Ну здравствуй, свежее мясо!» Обратился тот ко мне с гаденькой ухмылкой. «Я же обещал позаботиться о тебе, когда найду минутку. Буду с нетерпением ждать, свинорылый!» Широко осклабился я. «Всем заткнуться!» Рявкнул едко Зарган, рукой указывая на нас, а после на солидный отряд черных за спиной, во главе которых был знакомый конвоир, что и сопровождал нас до шатра Гамана. «Вы шестеро и весь сброд будете в первой волне, мои люди во второй, чтобы без доказательств не возвращались. Отправляйте их», — громогласно приказал старик. Пауза возникла на мин, а после одаренные приступили к работе. И кто бы знал, как приходилось мне сдерживаться, когда те обращались к своей силе. Но пару вдохов спустя все прекратилось. Круги вспыхнули, колонна за спиной тихо завибрировала и все растворилось в сизой вспышке. Первое, за что зацепился взор, когда зрение пришло в норму, это массивная стена и огромные кованые ворота. Стоило обернуться назад, как глазам предстал оборонительный форпост с еще одной защитной стеной, на которых расположились воители и маги. Нутро вновь стало выходить из-под контроля при виде их ауры, но тут я был готов к такому выверту. «Сиди на месте и не рыпайся, я здесь хозяин, открывай». По приказу какого-то одаренного врата с быстрой скоростью стали отворяться и глазами предстали несколько туш неизвестных тварей, а прямиком за тушами расположился ромбовидный пространственный разлом. Причем на той стороне, словно в зеркальной глади, можно было увидеть знакомое безжизненное ущелье. «Ганград, гляди, симурги!» — рассмеялся Хсарс, указывая рукой на поверженных тварей. «Не твои родственники часом? Пасть захлопни! Пока! Всем заткнуться!» — рявкнул разъяренный левек за нашими спинами. «Вперед! Иначе погоним!» Первым на удивление всем двинулся Аркас, огибая туши чудовищ, а следом потопала вся наша компания. Где-то через десяток мгновений полубог спокойно шагнул за грань и медленно растворился в пространстве. В принципе, я и сам недолго мешкал и спокойно двинул следом, но в момент, когда удалось перешагнуть завесу, левую руку словно ошпарили кипятком, а внутри пробудилось нечто странное, что заставило скривиться от дискомфорта. «Твою собачью жизнь! Какого беса? Новый геморрой на мою тощую задницу? Почему мне кажется, что назад мы уже не вернемся?» Военный лагерь Великого Дома Ксант. Ставка командования доминирующего дома Хаззак. Сутки спустя Димон пребывал в одиночестве и тишине. Взгляд главы дома Хаззак плавно перетекал с одной позиции на проекционной карте на другую, следом на третью и так до бесконечности. Потери в этой глупой войне были огромны. На словах все убитые и раненые принадлежали Ксанту, но на бумаге и деле страдали доминирующие дома и те, кто ниже. За последнюю декаду кровопролитные сражения на поле боя и под стенами то начинались, то заканчивались с переменным успехом. Троя отменно оборонялась, при этом наносила болезненные контратаки. Плюс их укрепления и защитные барьеры на протяжении 4 лет казались неприступным. Местами удавалось пробить брешь в глухой обороне, но захватить хоть часть рубежа и ворваться в царство крепость не выходило, а ведь линия фронта простиралась на сотни миль. В понимании мужчины война напоминала сражение двух безумных колоссов. Друг другу урон эти мастодонты наносили минимальный, но при их сумасшедшей борьбе шквальным огнем они уничтожали тех, кто рядом. Если информация, принесенная смертниками, правдива, и если в этот кровавый бедлам ворвется еще один колосс, то последствия могут быть более катастрофическими. Ксант потеряет позиции на мировой арене, а за счет подобной победы несущая бурю и кара небес возвысится. Таким образом нарушится без того шаткий мир между 4 пантеонами и независимыми силами. А еще одной войны между оберегами никто не хочет. По крайней мере, доминирующему дому Хаззак она не нужна. От осознания происходящего кровавого абсурда, мужчина невольно коснулся шрама на щеке и вновь мыслями обратился к моменту, произошедшему в ставке младшего дома Гаман, а также вновь обкатал в мозгу добытую смертниками информацию. Всегда знал, что войны выигрывают не короли и не могущественные воители, а незаметные пешки, пробормотал задумчиво он, не сводя взгляда со стола и огромной проекционной карты. Никогда не знаешь, когда пешка обратится ферзем и принесет победу. Жаль, что Данакт этого не понимает. На секунду Диман вновь подался в размышления. Слух вдруг уловил знакомые шаги, и он с тяжелым вдохом медленно присел в кресло. «Отец, как вы и просили, я перепроверила базу данных смертников и обратилась за информацией к дому Гаман», неторопливо заговорила девушка, бросая хмурый взор на браслет-артефакт, в котором были записаны все ее заметки, и в котором хранился целый архив. «Рассказывай», — махнул рукой мужчина, — «что-нибудь нашла? Честно признаться, то ничего вразумительно нет», — подалась в объяснение девица, не сводя изучающего взгляда с рабочего аксессуара. «Информацию о простолюдинах редко сохраняют достоверно, да и проекционных записей не ведется. Если вкратце, то в коллизию он попал за двойное убийство. Сам смертник Схиаса, с земель наших соседей доминирующего дома Крямх, 21 год, в боевой ассоциации не состоит, в силу возраста и положения в обществе сведения о рангах никаких, данных о семье не нашлось, в остальном ничего примечательного, типичный отброс из трущоб, отброс, говоришь», усмехнулся лукаво мужчина, внимательно глядя на дочь, которая в этот момент находилась в неком скрытом замешательстве. «Я знаю тебя, Манниса, знаю лучше, чем твоей матери. Ты что-то нашла, не так ли? Какие-то нестыковки. Отец, вам не кажется, что вы уделяете слишком много внимания ничтожному смертнику?» — тихо возразила та, недовольно нахмурившись. «Вы глава доминирующего дома, но зачем-то обратили свое внимание на Манниса», не заставляя повторять дважды, тихо перебил Хаззак свою дочь. «Я это не люблю. Что ты нашла?» На миг в помещении возникла пауза, а затем, разочарованно вздохнув, девушка вновь обратилась к браслету и проекции. «Состыковок несколько», — сдалась нехотя она. «Первые касаются смертников из западной коллизии некоего отряда осколки. По всем расчетам они не должны тут находиться. Слишком сильны для простых отбросов. Их ранги в районе губителей. Они спокойно могут быть на поле битвы. Выкрутасы сына Заргана, да», — догадался Даймон с кривой усмешкой. «Как там его, Ахмар? Вероятнее всего вы правы. Кто-то захотел избавиться от этих осколков и обратился прямиком к надзирателю. Грязными делишками промышляют все», — пожал плечами мужчина. «Что насчет того смертника?» «Тут все сложнее», — отрывисто буркнула Манниса. «Он безранговый и должен быть обычным пушечным мясом, но со слов Заргана несколько дней назад произошло нечто выделяющееся. Это не клеится с тем, что мы имеем». «Что именно?» — с интересом вопросил Даймон, лукаво ухмыляясь. 3 дня назад Ахмар приказал казнить ту шестерку за якобы провал, но они не просто выжили и продержались против подавляющего количества смертников до прихода Заргана. На следующих словах девица прервалась и подняла глаза на отца. «Этот смертник, Ранкор, он сражался впереди остальных, один, против подавляющего количества противников. При этом не получил ни единого ранения.